а где-то около семи возвратилась Корлис. Я слышал шум ее подъехавшей машины. А через несколько секунд после этого она проскользнула в бунгало и остановилась на пороге, увидев меня. Я так и сидел в темноте. Только сквозь жалюзи проникали узкие полосы света от прожекторов во дворе, которыми освещались пальмы. «Почему ты не включишь свет?» — спросила Корлис. Она выглядела усталой. Я не ответил и поинтересовался, проходила ли она мимо бара. «Нет», — сказала она, — «а почему об этом ты спрашиваешь?» «Нашли машину Волковича», — сказал я. Она судорожно сглотнула. «Кто нашел? Шериф Купер?» «Нет. Какие-то рыбаки обнаружили». «А труп?» «Трупа не было, вероятно, унесло в море». Корлис присела на край кровати. «Кто тебе рассказал об этом?» «Шериф Купер. Он был здесь днем». Корлис сняла туфли. «Какие, значит, дела?» «Угу». «Он говорил с тобой?» — спросила она. «А тебе не показалось, что он тебя подозревает?» «Ты хочешь сказать нас?» — уточнил я. «Именно это я и хотела сказать». Корлис начала стягивать чулки. «Я бы не сказал, что он нас подозревает», — заметил я. «Но ему известно, что Волкович вчера ночью был у нас в баре. Полицейские также уверены в том, что это не несчастный случай». Она сняла пальто. «Дай мне сигарету, швед». Я закурил и протянул ей сигарету. Корлис жадно затянулась, и сигарета засветилась во мраке, словно крошечная лампочка. Наше счастье, что они не нашли его труп. Как бы они нас ни подозревали, без трупа им не удастся ничего доказать. Я права, швед? Не знаю. Может, права, а может, и не совсем. А что же? Вместе с Купером объявился человек из ФБР, некий Дил Грин. Он приехал сюда из Лос-Анджелеса. Полоска света упала на ее волосы, и они вспыхнули золотистым блеском. Мне показалось, что Корлис побледнела и застыла от страха. «Ты сказал, из ФБР?» «Странно. Почему ФБР заинтересовалась судьбой Волковича?» «Прежде всего, никакой он не Волкович», — сказал я. «Его настоящее имя — Ли Писать». Корлис включила настольную лампу. «Да, такой испуганной я еще ее не видел». «Что ты смотришь на меня?» — прошептала она. «Ты хочешь сказать, что я должна знать это имя?» «Значит, оно тебе ни о чем не говорит?» «Нет, конечно». «И в тот раз, когда вы были на балу, Волкович тебе не признавался, что его подлинное имя Ли Писальц?» «Нет». «И не упоминал, откуда он родом?» «Нет». «Но газеты хотя бы ты читаешь?» «Конечно». «Сальц разыскивается ФБР по подозрению в причастности к делу об убийстве Филиппа Пальмера III. Был такой богатенький плейбой. Сальц и его напарница, златовласая шлюха по имени София Паланка, ухитрились выкачать из Пальмера 250 000. Неплохая афера, правда?» Корлис долго молчала, уставясь на свои ноги. Потом посмотрела на меня тоскливым взглядом. Она часто дышала. Я так и знала, что он негодяй, ничтожество. Он заслужил свою смерть. Ты же видел, швед, что он со мной сделал. И я не жалею, что мы, что ты. Я даже рада, что ты его убил. Слышишь, я рада этому. Я схватил ее за запястье. Не так громко. Совсем ни к чему, чтобы все тебя слышали. Но я рада. Окей, ты рада, я понял. Но лучше придержи язык. Я не хочу, чтобы весь отель знал об этом. Не кричи на меня, фыркнула Корлис. «Я не кричу!» — прошипел я. «Это ты кричишь, крошка!» И я опустился в кресло. Корлис по ходу разговора стянула юбку, развязала подвязки. Я отвернулся. «А как звали того человека из ФБР?» — спросила она. «Грин. Дил Грин. А он был здесь с Купером? Какое время? Около 3. Корлис бросила взгляд на свои часы. Они еще придут? Да, конечно. Когда? Этого они не сказали. Корлис переминалась на новой ковровой дорожке, той самой, которую мы купили вместо сожженной. Я боюсь, Швед. Я тоже. Ей было явно приятно, что я испытываю те же чувства, что и она. Ты впрямь боишься? Спросила она. Да. Я ведь не зря тебе говорил тогда, что мы совершаем большую ошибку, скрывая труп. Корлис распустила свои волосы. Может быть, ты был прав. Она судорожно сглотнула. Но я тогда была в такой панике, впрочем, как и сейчас. Этот тип из ФБР, он что, хотел со мной поговорить? Да, с вами обеими, с тобой и с Мэмми. Что ему нужно? Я попытался процитировать Грина. Он сказал, возможно, Волкович что-нибудь рассказывал ей о себе такое, что представляет для нас интерес. Да ничего он мне не рассказывал, воскликнула Корлис. Джерри вообще ничего о себе не говорил. А что этот Грин хотел выяснить? Интересовался твоим прошлым. И что ты ему порассказал? Только то, что ты мне рассказывала. О, Боже! Простонала Корлис. Боже мой! И нервным движением снова собрала волосы на затылке. Еще он расспрашивал у Элли, сколько тебе лет, сколько Мэмми, кто вы, брюнетки или блондинки. От меня он пытался выяснить, настоящая ли ты блондинка или крашеная. Я сказал, что настоящая. Корлис побледнела. Губы ее дрогнули. Уже это тебе известно, сказала она, вставая, стягивая через голову платье. Она осталась в одном лифчике. Ну да ладно. Что случилось, то случилось. Не будем паниковать раньше времени. Может, еще все образуется. Она босиком направилась к туалетному столику и, расчесав себе волосы, стала завязывать их в конский хвост. Сейчас я быстренько приму душ, сказала она. А потом мы пообедаем в ресторане. Я очень голодна. Она сняла лифчик. Прежде чем ты пойдешь в ванную, подойди ко мне, попросил я. На минуточку. Корлис остановилась передо мной. Что, не терпешь? Может, лучше после ужина? Я достал носовой платок, вытер потное лицо. Присядь.